Глава пятая. Леди Гренвиль. Где-то в доме приглушенно забили часы. Кейт подумала о множестве комнат Даркмур-холла, которые ей еще предстояло увидеть. Она с воодушевлением посмотрела на Гасса и спросила. «Покажешь мне дом?» Гасс замялся. «Я мог бы показать тебе гостиную на первом этаже. Над камином там висит настоящий меч. Говорят, он когда-то принадлежал рыцарю-крестоносцу». Кейт пожала плечами. «Лучше, чем ничего». Гасс осторожно открыл дверь своей комнаты и вышел в коридор. Как и раньше на лестнице, он двигался так бесшумно, словно пытался не привлекать к себе внимания. Кейт огляделась, стоя в длинной галерее. С обеих сторон коридор заканчивался широкими двустворчатыми дверями. Она указала на левую. «Куда ведет эта дверь?» Шепотом спросила она, удивившись собственному голосу. Поведение Гасса оказалось заразительным. «Западное крыло», — так же тихо ответил Гасс. «Там живет моя тетя. Она терпеть не может, когда ее тревожат». «Твоя тетя одна занимает целое крыло дома?» — недоверчиво прошептала Кейт. Гасс кивнул. «Только верхний этаж. Внизу помещение для слуг и кухня». «Понятно. Тогда все в порядке», — весело ответила Кейт и указала на двойную дверь в противоположном конце галереи. «А что там?» «Восточное крыло. Комнаты там давно пустуют. Например, там есть библиотека с полками до потолка. И повсюду произведения искусства и ценные коллекционные вещицы. Но туда мне нельзя. С тех пор, как я здесь...» «Двери заперты. Наверное, тетя хочет быть уверена, что я не буду там тайком разгуливать и не разобью какую-нибудь реликвию». «Погоди-ка», — перебила Кейт. «Если восточное крыло заперто, откуда ты знаешь о библиотеке и произведениях искусства?» Гасс улыбнулся. «Я узнал, где Барнаби хранит ключ». Кейт изумленно смотрела на Гасса. Она и представить не могла, что он способен на такую хитрость. «Ну тогда чего мы ждем?» — сказала она и повернулась. Возможность исследовать запретную часть особняка казалась ей куда более захватывающей, чем какое-то старое оружие. Но Гасс остановил ее. «Лучше не надо», — ответил он. «Если Барнаби нас застукает, будут большие неприятности». «Честно говоря, я очень удивился, что он вообще впустил тебя в дом». Кейт усмехнулась. «Это стоило мне немалых усилий. Почему он такой неприветливый?» «Моя тетя не любит, когда в доме чужие дети». «Твоя тетя просто не любит детей». Они спустились по лестнице и прошмыгнули через темный вестибюль, словно незваные гости, затевающие что-то запрещенное. Гасс направился к широкой двери в противоположном конце коридора. Он приоткрыл ее и быстро скользнул внутрь. Кейт последовала за ним. Комната за дверью была лишь немного светлее вестибюля. Хотя за окнами виднелось море, в полумраке все было лишь смутно различимо. Однажды Кейт читала книгу о черном маге, который наложил невидимое заклятие на замок и обрек его на вечный мрак. Даркмур-холл показался ей таким замком. Газ щелкнул старомодным тумблером, и внезапно вспыхнувший свет люстры развеял тьму. В отличие от мрачного вестибюля, эта комната выглядела почти уютной. Здесь был уголок для отдыха у камина, ковры, парчевые шторы и настенная роспись, которая поразительно напоминала картину, что висела в холле. Кейт предположила, что раньше здесь проводили приемы, но когда-то элегантная обстановка теперь выглядела старомодно и обветшала. Ковры протерлись, обивка дивана истрепалась, шторы пожелтели. Похоже, в этом доме больше не стремились произвести впечатление на гостей или вообще не желали никого видеть. Гасс подошел к камину и указал на длинный металлический предмет, покоящийся на двух массивных подпорках над каминной полкой. «Как и обещал. Говорят, Игнатиус Гренвиль завоевал этот меч во время крестового похода, в который отправился во имя английской короны». «Ого!» — сказала Кейт и подступила ближе. Меч ее поразил. Прежде она не видела настоящего оружия, и мечи представляла себе гораздо меньшего размера, похожими на игрушку, которую ее брат привез домой со средневекового фестиваля. Но оружие, висевшее над камином, было больше и, вероятно, тяжелее ее самой. На рукояти были выгравированы сложные орнаменты, а на обоюдоостром клинке отражался свет люстры. «Твоя семья дворянского рода?» — спросила Кейт. «Да. Говорят, что Гренвилли происходят по прямой линии от короля Артура». Кейт одобрительно присвистнула. «Ты хочешь сказать, что передо мной стоит потомок рыцаря круглого стола?» Гас отмахнулся. «Это было 1500 лет назад. Сейчас половина Британии, наверное, потомки короля Артура. На самом деле Гренвилли никогда не имели большого влияния за пределами Даркмура-он-Си, хотя всегда были о себе ужасно высокого мнения». Кейт снова повернулась к мечу. С восхищением, разглядывая его сверкающую поверхность, она встала на цыпочки и провела пальцами по твердому холодному металлу. Повинуясь внезапному порыву, она крепко обхватила рукоять, но не смогла сдвинуть средневековое оружие ни на миллиметр. «Ты что себе позволяешь?» Кейт вздрогнула от неожиданности и резко развернулась. В дверях стояла пожилая женщина в черном. Ее острый взгляд вонзился в Кейт, вызывая неприятное чувство в животе. Девочка с досадой почувствовала, как ее лицо заливается румянцем. «Как ты смеешь прикасаться к чему-либо в этом доме?» Слова старухи разрезали воздух, словно удары кнута. Кейт бросила взгляд на Гаса, надеясь на поддержку, но тот явно не мог ей помочь. С каждым шагом, который делала его тетя, он все больше сжимался в комок. Леди Гренвиль остановилась перед Гасом, гордо вскинув подбородок и глядя на него сверху вниз ледяными серыми глазами. Вся ее осанка излучала высокомерие и нескрываемую ярость. «Что здесь делает эта девчонка?» «Она пришла ко мне в гости», — ответил Гас так тихо, что едва можно было разобрать слова. «Говори вынятно», — приказала ему тетя. «Кейт пришла ко мне в гости», — выдавил из себя Гас чуть громче. «Я не потерплю чужих детей в своем доме, Густав». «Знаю, но молчи». Ее холодный взгляд метнулся к Кейт, но та упрямо встретила его, не отводя глаз. «Этот меч — бесценная семейная реликвия. Ему не место в руках детей». Кейт уже собиралась что-то возразить, но леди Гренвиль властным жестом заставила ее замолчать. «Вон из моего дома! Немедленно!» Кейт ошеломленно посмотрела на нее. Она уже поняла, что тетя Гаса — настоящий дракон, но не ожидала от нее такой жестокости. Внутри у нее все закипело. Вот упрямая старая корга. Откуда такая несправедливость? Она ведь вообще ничего плохого не сделала. И Гас... Она была зла на него не меньше. Он даже не попытался заступиться за нее перед своей тетей. Почему он позволял ей так с собой обращаться? Кейт совсем не нравилась идея вот так просто уйти, но она не знала, что еще могла сделать. Сердитая и расстроенная, она молча прошла через гостиную, даже не попрощавшись с мальчиком. Дворецкий, словно вынырнув из тени платяного шкафа, молча пошел впереди нее в холл. Едва ли это было проявлением вежливости. Скорее, он просто хотел удостовериться, что она действительно покинет особняк. На полпути Кейт оглянулась. Гас стоял, уставившись в пол, беспомощный и потерянный рядом с властной фигурой женщины. Кейт сразу перестала на него злиться. Ей вдруг стало жалко мальчика. Она с трудом подавила желание развернуться и высказать леди Гренвиль все, что о ней думает. Но вполне вероятно, этим она только ухудшила бы положение Гаса. Барнаби демонстративно прочистил горло. Он держал входную дверь открытой и безмолвным взглядом дал Кейт понять, что ей пора уходить. Она хмуро сверкнула на него глазами, но подчинилась. Когда она уже спускалась по ступеням, он монотонным голосом бросил ей вслед. «Не вздумай возвращаться, Тебя здесь не ждут.